Отвечу на вопросы. Если молитва вслух члена церкви или членов церкви 1-2 раза в месяц, это живой христианин? Друзья, я думаю, что молитва в церкви – это не показатель, живой или неживой. Я понимаю, что нормально, если христианин молится вслух. Иногда возрождение определяют, ну, например, членское собрание по приему в церковь, ну, крещаемых, на крещение. И вопрос стоит, ага, ну, раз живой, а раз не молился, значит, не живой, не возрожденный. Я, друзья, думаю, что это не признак жизни. Почему? Потому что вслух может молиться неживой. Ну, молится старательно и все. Ну, а почему не может молиться? Может молиться. Или, например, знаете, друзья, особенно в больших церквях, все равно есть люди робкие, и поэтому помолиться вслух, для него это очень переживательный процесс. И он волнуется, он хочет помолиться, у него сердце колотит, и тут вдруг старушка перебивает, и все. Один раз перебили, два, и теперь этот человек не молится, потому что боится. Но он может быть возрожденный. Поэтому я не ориентируюсь на молитву вслух для определения, живой или неживой. Ну и здесь записка. Давайте сфотографируемся, пока нет дождя. Кто желает, чтобы иметь общую фотографию курса, поднимите руку. Ну ладно, тогда мы сфотографируемся. Так, еще... Написано так, можно ли покупать водительские права? Друзья, покупать можно то, что разрешено законом. Можно покупать. А если не разрешено, значит нет. Купить водительские права законом не разрешено. Да, кто хотел сказать, пожалуйста. На севере говорят, купил права, а ездить не купил. Да, такое бывает. Поэтому, друзья, надо учиться и сдавать экзамены. Вот таким образом. Кстати, скажу, друзья, можно купить права, а потом вдруг перевернул и будешь думать, это за то, что права купил. Или еще хуже, права купил, а правил не знает. И вот попал в город и не знает. Ну, бывает же ситуация, когда не знаешь, как себя повести, потому что не знаешь правил дорожного движения. Будут проблемы, пожалуйста. Друзья, я считаю, что надо быть честными. Это уже инспектор, если он заваливает, сказать, вы знаете, я верующий, и поэтому я не могу никаких путей, кроме абсолютно официальных. Он послушает тебя и не будет придираться, это точно. Это точно. Взять, помолиться и все. Ну, помолиться и сказать ему, а почему не сказать человеку? Надо сказать, чтобы он не ожидал. Вопрос, Николай Степанович. Один брат-служитель говорит, я пастор церкви, отпою тебя, и все, живьем, живьем отпою. И тот вроде, я думаю, что это тоже прием неподходящий, да. Друзья, так, читаю. Николай Степанович, как быть, если родители верующие? Но когда мне хочется поехать на служение, строительство дома молитвы, благовестия, то говорят, хватит ездить, пусть другие ездят. Или, допустим, сегодня молодежно, и в этот день нужна помощь. А папа говорит, сегодня не пойдешь. Я вижу, что эту помощь можно сделать до молодежного собрания. Папа говорит, что будешь делать вечером? И целый день я сижу, ничего не делаю. Или другой момент. Папа говорит, сделаешь то и то. Я успеваю до собрания, но папа говорит, я же сказал, что не пойдешь. И начинает придумывать другую работу. Я говорю, что хочется общения с Богом. Но он говорит, не каждый день. Скажите, как мне быть? Стоит ли доказывать, что это не по Библии? Друзья, отвечаю на ваш вопрос. Здесь однозначно трудно. Ну, например, общение с Богом хочется, а папа не разрешает. Ну, это сомнительный факт. Я думаю, что что-то автор не все объективно объясняет. Потому что общение с Богом, ну, вечером и пообщайся, помолись и почитай Библию. Даже когда все легли спать. Или пораньше встань, когда папа спит. И уже папа не будет регулировать. Можно, друзья, если даже неверующие родители все запрещают, даже молиться, ночью проснулся и почитал и помолился. По общению с Богом, я думаю, что здесь не хватает объективности. По другим вопросам такое бывает. Здесь написано, что родители верующие и не пускают, например, куда-то поехать на стройку дома молитвы. Друзья, я понимаю, что надо покоряться родителям. Возможно, вы готовы от меня были бы услышать другую мысль. Надо покоряться родителям. Вы хотели бы поехать строить дом молитвы куда-нибудь там на Чукотку или в Архангельск, или где-нибудь в Краснодарском крае. Но отец не пускает, отец член церкви. Безусловно, надо подчиниться отцу. Безусловно. Как же тогда быть? Я думаю, что можно побыть в молитве, в посте и попытаться с папой найти такой дружелюбный, хороший разговор, чтобы он отпустил. Но если отец не отпускает, я не готов сказать, не слушайтесь отца. Потому что, друзья, ситуация может быть, что точка зрения отца более правильна, чем у христианина. А задать тон, что не надо слушаться, давайте будем лучше куда-то ездить, это будет неправильно. Неправильно. Потому что, знаете, есть среди верующих и такие, куда угодно, только дома не хочу и работать не хочу, и все. Куда угодно сбежит. А потом уедет куда-нибудь и там лодырничает. Вот такое. Такое бывает. Один сбежал на север, я знаю его, дома ничего не делал. И туда уехал, и там ничего не делает. Соблазн сплошной. Сплошной соблазн. Ну, похоже, его оттуда скоро заберут. Так я думаю. Поэтому... Если отец не прав, надо молиться, чтобы ему открыл Бог. Можно поговорить со служителем, а так как записку написал, поговорить со служителем, рассказать ситуацию. Служитель может побеседовать с родителями, и, в общем-то, может измениться ситуация. Будет ли молодежный лагерь? Друзья, не знаю. В общем-то, планируем делать, а как получится, не знаю. И последний вопрос такой. Скажите, во времена гонений из пятидесятников умер кто-то за Христа. Он будет спасен. Или если человек ходил в православную церковь, соблюдал обряды, а потом умер, будет ли он спасен? Друзья, однозначно сказать никто не сможет. Никто не сможет. Я только общую мысль скажу. Спасенным будет тот, кто... любит Бога и рожден свыше. Если человек не рожден свыше, и он у баптистов член церкви, он спасенный не будет. Друзья, но если человек родился свыше в какой другой церкви, в какой-нибудь другой, и он рожденный свыше и является Детем Божьим, то он спасен будет. Но если человек умер в тюрьме, но он не рожден свыше, друзья, для рождения свыше обязательный, простите, для спасения обязательный фактор – это рождение свыше. Ну, а второй вариант – это суд. Вот написано, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Вот, ну, это у меня не очень аргументированный ответ. Я вообще-то допускаю, что, может быть, кто-то будет спасен через суд. Ну, с учетом его дел. Ну, вообще-то, старое баптистское понимание, особенно вот русские баптисты понимали, что будут в церкви и просто спасенные, но не в церкви. Ну, как бы сказать, вот друг жениха и невесты. Вот. И то я, в общем-то, думаю, что есть определенный смысл и в такой точке зрения. Вот таким образом. Можно вопрос? Да. Скажите, а вот 50-х, 50-х, они сидели, вот как наши братья? Друзья, я только чуть шире скажу. Пятидесятничество и харизматическое движение, и адвентисты. Однозначно это заблуждение, чтобы сейчас кто-то не воспринял, что ну а какая, родился свыше там или там. Друзья, однозначно пятидесятники, адвентисты – это заблуждение. Сидели ли в тюрьмах? Да, сидели в тюрьмах. Представители различных конфессий и адвентисты. Ну, например, и у адвентистов считали себя, как сказать, истинные адвентисты или блаженный остаток. Это они были не регистрированы. У них глава их был такой Шилков. Он отсидел 23 года в тюрьме, отсидел, и в тюрьме он и умер, адвентист. То есть адвентисты в тюрьмах тоже сидели, и пятидесятники сидели. То есть почти во всех конфессиях, друзья, были регистрированы и не регистрированы. Нерегистрированных преследовали не только баптистов, а регистрированных никто никого не преследовал. Вот таким образом. Друзья, заблуждение и лжеучение, в общем-то, я не готов был бы их различать. Лжеучение или заблуждение, я их не различаю. Но я как-то высказываю, что вот заблудился человек или еретик. Я обычно здесь различаю, понимаете как? То есть заблудился, у него часто бывает не очень фундаментальная позиция. А еретик – это, во-первых, это ну, крайние формы заблуждения, крайние формы, ну, к примеру, там свидетели Иеговы или там еще какие-то. Вот. И еретик, он утвержден в своей ереси и совращает других. Поэтому написано, что еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Его даже третий раз не надо вразумлять. А когда человек заблудился, бывает, над таким приходится работать какой-то продолжительный отрезок времени. Вот таким образом. Ну, например, кто-то заблудился в вопросах кальвинизма. В кальвинизм, а так человек, ну, расплывчатые взгляды по кальвинизму. Вот с таким надо работать, беседовать, убеждать, исследовать Писание. Смотришь, человек и отошел от этого заблуждения. Вот таким образом. Ну что, друзья, я думаю, что пока ответы на вопросы достаточно. Если будут еще на последний час. По-моему, сегодня у нас выкраивается последний час, так кажется. Значит, что, друзья, у нас сейчас по гомилетике? Первое, это мы проведем анализ вчерашних проповедей. Сегодняшнюю не будем. По сегодняшней, если Сандро захочет, можно только чуть-чуть поговорить. Но больше по вчерашних. По вчерашним. Пожалуйста, кто желает ответить на вопрос? Поднимите руку. Нет в руке, да, это дети. Кто хочет отвечать, все руку поднимают. Не знает вопрос, все руку. Я просит, ну скажи. А он встал, а вопроса еще не было. Значит, друзья, мой вопрос первый был, кто хорошо помнит, кто за кем проповедовал, поднимите руку. Мало рук поднялись, опустите руку. Я почему предложил, друзья, потому что мы часто забываем, кто за кем говорил. Дети приходят в собрание, и я спрашиваю, ну кто первым говорил, и не помнят. Не помню. Когда меня нету, я всегда домашних расспрашиваю, кто проповедовал и о чем. И часто не помнят, кто за кем. Начинают думать, кто первым, кто последним. И бывает путают. Значит, друзья, первым проповедовал брат Виктор Лихачев. Кто помнит тему его проповеди, поднимите руку. Скажи, Михаил, какая тема? Искал видеть Иисуса. Значит, это была тема. Значит, теперь давайте рассуждать вместе. Кто отметил все подразделения, которые отметил Виктор? Поднимите руку. Сколько было, Дима, подразделений? Три. Поднимите руку, кто отметил, и тоже три. Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опустите руку. Значит, друзья, это первый недостаток проповеди. Виктор, ты слышишь? Да? Первый недостаток проповеди. Ты видишь, мало рук, да? Это не то, что у меня к тебе лицеприятие. Но когда мало рук, значит, проповедь недостаточно квалифицированная. Да. Да, спросим, хорошо, спросим. Ну, в данном случае вот это показатель. Поднимите руку, кто отметил три подразделения в проповеди Муравьева. Поднимите руку. Алексей, мало рук, мало рук. Кто отмечали? Так. Вы спросите, кто тетрадь вообще имел? Нет, братья, дорогие мои. Безусловно, что многие из нас не имели... Кстати, я вел конспект всех проповедей. Значит, друзья, безусловно, хорошая проповедь, ну, имеется в виду хорошая из позиций построения и хорошая из позиций интереса мыслей и изложения. Друзья, это та проповедь, которую запоминают. Запоминают целиком. То есть запомнить, в смысле, могут пересказать. Эта проповедь считается хорошей. Ну, хорошо. Виктор, скажи сам, что ты видишь, какие недостатки и плюсы? Скажи недостатки, плюсы. То есть, братья, не будем стесняться. И даже, знаете как, я предлагаю, чтобы мы не... отмечали негативно, если человек отметит плюсы какие-то. Как умеет, так. Написано, чтобы думать о себе скромно, и отмечено по мере веры, которую каждому Бог уделил. То есть наш взгляд должен быть достаточно справедливый. Ну, вот помните, я вчера сказал проповедь, ну хотя это может быть и проповеди трудно назвать, ну как я сказал, учебный вариант, да? Но я сказал, что-то отметил положительное, да, что в общем-то схема проповеди составлено, ну, где-то на 90% правильно. В общем-то, может, это, можно было бы отметить, что это нескромно так говорить, да? Но, тем не менее, все равно мы можем отмечать где-то достоинство или недостоинство. Вот я хочу вам задать один такой вопрос, друзья. У вас бывает такое, что проповедь сказал, и удовлетворение испытываешь, да? И чувствуешь, что хорошо получилось. Ну, так, получилось хорошо. Я думаю, бывает. Вот как бывает, друзья, вот проповедь сказал и пригласил к молитве. И я молюсь и говорю, Господи, про себя, безусловно, про себя. Господи, благодарю Тебя, что Ты мне помог. Ну в чем это? У меня ничего не было, я сидел, наброски делал, спешил, он все, пропащее дело, как оно. А чувствую, что Бог помог, неплохо получилось. Это и вы все ощущали. А бывает такое, стал возле ковра, Господи, прости меня, грешника, прости. В смысле, что, ну как сказать, опозорился с этой проповедью, и все, прости меня, грешника, лодыря, и все такое. И такое бывает. Поэтому, Виктор, пожалуйста, что ты скажешь по своей проповеди? То есть и чем ты недоволен, и чем ты доволен, можешь все рассказать. Да. Виктор, к тебе первый вопрос. Когда ты закончил проповедь, элемент удовлетворения был или огорчения? Удовлетворение было. Ну вот это я уже хотел. Теперь скажи, какие ты видишь минусы? Если сможешь сказать плюсы, можешь и плюсы сказать. Зрительный контакт отсутствовал, да? Ну, понятно, хорошо. Еще что? Еще раз, я не услышал. Еще. Громко говори. Ну, понятно. Дальше говори. Что еще ты скажешь? То есть, какие моменты, на твой взгляд, оказались неудачными, о которых ты пожалел? Или, например, не получилось. Хотел, но не получилось. Трудно сказать, да? Ну, садись. Друзья, кто желает высказать плюсы или минусы проповеди? Пожалуйста. Ну, я так отметил, у него была такая мысль, это принципы искания Христа. И вот были три принципа. Хотя мы с братьями четвером собрались, и все были разные эти принципы. Вот. Первый принцип у него был преодоление препятствий, второй смириться, и третий принять Христа. Я так нахожу, что связи очень мало у них этих принципов, связи с темой. Они не объясняют тему. И особенно третий. Принять Христа. То есть принцип искания Христа это принять. А если его принял, зачем уже искать? То есть такого связи нет. И еще не параллельно раздел. Не параллельность структуры, да. Понятно. Кто еще желает? Пожалуйста. Ну, понятно, да. Но я этого не видел, чтобы кто-то кого-то копировал, я же тут сидел. Пожалуйста, еще кто желает сказать? Пожалуйста. Много раз друзья говорил, да? Да? Ага, понятно. Еще кто желает? То есть, да? Понятно. Ну, интересно, мне вот что интересно. Как вы определили, что больше 30? Я вам объясню мой вопрос. Потому что бывает искушение посчитать, когда мы этого человека уже знаем и знаем его слабость. Ведь момент начал считать друзья где-то в середине может начаться, когда вижу, что у него друзья, да? Вот. Ну все, это я так вопрос больше риторический, чтобы заставить думать нас. Еще, пожалуйста, да. Там написали, не следует извиняться, он извинялся. И еще один момент, он приводит пример за Эммаус, когда шли двое учеников. Он такой момент говорит, идут два ученика, то есть в настоящее время, и потом отправляется в прошедшее время. Угу. Вот это разные вещи. Угу. Понятно, да. Пожалуйста. Меня так сильно не нравило еще. Но так видел, что последний стих надо было прочитать, который отпущен. Именно какой надо было прочитать? Понятно, да. Понятно. Дима, скажи. Так, все, давайте посерьезнее, да. Ну, у меня в основном весенья. Во-первых, он речь Иисуса Христа немножко неправильно сказал. Он сказал, слезь скорее с дерева, а там сойди скорее. То есть, слова Иисуса Христа желательно, чтобы дословно сказать. Мне просто не стало. В другом месте он сказал, кажется, то есть, правильно. Неопределенность, да. Думаю, надо избегать. И вот такое выражение, как бы, сильная сила. Оно неправильно, с точки зрения дома. Можно сказать, была большая сила, великая сила, когда она поменяла все обеснование. И мне показалось, что скорость была выше, то есть он где-то рассказал где-то минут за 12 то, что можно было 20 минут, не спеша, скорость. Ну да. Хорошо. Пожалуйста. Я так слушал, мне кажется, что он довольно четко сказал подразделы, но я не поднял руку, потому что вывод я лично вообще не услышал. То есть вывод, мне кажется, до того был смытый, размытый, что вообще вывода не было практически полного. Как-то старается сказать, аминь, и все. И насчет примера, он приводит пример, долго извиняется, то, что где-то вы его слышали, может сказать, извините, что слышали. время боролся это с Богом, причем тут кто-то. В общем-то, я знаю пример, я понял, к чему этот пример, но из-за этих извинений пример вообще, по-моему, ноль был. И еще вот это, я, ну, лично Виктору посоветовал. Ну, неестественное копирование. То есть пробовать хорошее, мыслить хорошее очень. Вот это неестественная голос, неестественная постановка, чуть-чуть оно отталкивает. Угу. Понятно. Еще кто желает? Пожалуйста. Понятно. А так, в общем, риторика хорошо, да, достаточно смело. Хорошо, пожалуйста. Я увидел, что всю проповедь смотрел, где-то на 2-3 человека там сидели. Ну да, понятно. Еще кто желает? Братья, какие... Да, Сергей, пожалуйста, это... Я не думаю, что я думаю. Да. А я не думаю, что я думаю, да. Значит, друзья, давайте теперь, какие достоинства в проповеди? Что в проповеди было хорошо? Ну, кроме того, что уже сказали. Да, пожалуйста. Громкость. Ну да. То есть, не скованность. Да, хорошо. Еще какие достоинства? Хорошо, да. Ну, нам тоже сзади не было видно. Ну что, друзья, давайте я тоже прокомментирую. Алексей, у тебя нету, да, комментариев? Кто с братьев желает? Значит, друзья, в основном высказывания справедливые, в основном. Только некоторые вещи чуть поясню. Вот с учетом поступивших записок. Здесь поступили две записки, вот какие. Обязательно копировать мимику и жесты опытных вышестоящих братьев. Или нужно иметь свой стиль, как лучше. И еще. Можно ли копировать проповедников интонацией, голосом, риторикой и, ну и прочее. Значит, друзья, я отвечу сначала на этот вопрос. Вообще, подражание, вот здесь лучше подражать или копировать, или свой стиль. Безусловно, лучше свой. Но обычно подражают это не специально, это происходит само собой. И, как правило, человек этого не замечает. Кстати, обычно не замечает и тот, кого копирует, потому что кого копирует, он себя не видит. Иногда вот нам, ну, круг у нас братьев своих, ну, друг другу говорят, кто кого копирует, да? То обычно тот, кто копирует и кого копирует, этого не замечают. И поскольку я не замечаю, кого я копирую, мне трудно это изменить. С этим трудно бороться. Или бывает, подражание настолько прочно вошло в образ проповедования, что человек этого изменить не может. Вот таким образом. И поэтому прилагать усилия или делать ему замечания, обычно это неэффективно будет, да. А если копируют за проповедь, я на детском не копирую. Я не могу сказать на этот счет. Значит, да, пожалуйста. Как? Друзья, я отвечу, друзья. Не только в проповеди, в любом деле подражание, оно зависит от... Нравится кто-то, кому-то нравится, и все. И независимо от нашего хотения происходит подражание. Даже, друзья, если два человека долго вместе живут, у них бывает похоже жесты, походка, манера поведения, слова. Это происходит через личное общение. Вот замечали, некоторые замечают, что какая-то похожесть наблюдается у меня с Юрой. Ну, это мне говорили, это ему говорили и так дальше. Мы сами не можем разобраться, кто кому подражает. Но мы можем разобраться, почему это происходило. Потому что мы какое-то время работали вместе в Грузии, в Тбилиси. Вместе работали. И поэтому, когда люди вместе работают, происходит какое-то взаимное подражание и сходство. И люди начинают даже... Ну, кто-то думает, что мы с ним родственники, или братья, или родственники. А вообще-то мы с ним... Ну, вообще-то мы родственники, да. Но родство наше недавно закрепилось. Вот таким образом. Значит, друзья, по проповеди. Что положительное? Вообще история Закхея – это подходящий отрывок для разъяснительной проповеди. Подходящий отрывок. И этот отрывок, он полезен для слушателей, как для верующих, так для неверующих. Потому что и верующий должен искать Иисуса Христа. Написано «Ищите непрестанно Его». Поэтому эту проповедь можно как к верующим, так и к неверующим сказать. Я разделяю то, что вот брат сказал в отношении подразделений и темы проповеди. То есть искать Иисуса Христа, я думаю, что эта тема уже, чем она раскрывалась. Потому что, ну вот последний подраздел – принять Христа. То есть Закхей принял Христа – это не элемент искания, это результат искания. Поэтому если бы это в заключение поместить. Например, братья и сестры, результат искания Христа был увенчан успехом. Закхей принял его в свой дом и принял правильное решение. Это было бы более правильно, чем было сделано. То есть искать Иисуса Христа надо было построить подразделы следующим образом. Закхей пошел на то место, где Иисус должен был проходить. Вот это первое. Идти туда, где можно его найти. Первый подраздел. Ну, так бы я сделал, если бы максимально приблизиться к этой проповеди. Закхей пошел туда, где можно было его найти. Он не пошел на озеро, он не пошел за город, он пошел на ту улицу, где Иисус Христос должен был проходить. Это первое. Второе. Преодоление препятствий, нет вопросов, нормально. Нет вопросов. То, что он лез на дерево, здесь все в порядке. Друзья, смирение, это тоже можно, тут нет замечаний. Преодоление препятствий и смирение. Здесь и параллельные структуры где-то можно усматривать и так дальше. А третий раздел, он не подходящий, безусловно. Точно так же, как кто-то сказал, в отношении примера боролся с Богом, я бы этот пример не помещал. Он действительно был передан размыто. То есть, скорее всего, никто ничего не понял. Кроме тех, кто этот пример знал. А кто этот пример не знал, скорее всего, ничего не понял. То есть, нечеткий пример. Еще, друзья, сидели неверующие, но Виктор об этом не знал. Для неверующих этот пример, он не подходящий. Боролся с Богом. У них, скорее всего, этот пример вызовет вопрос. Как это боролся? Ну, люди борются. А как с Богом боролся? Да еще и брат боролся. И вдруг еще и проповедником потом стал. В общем-то, для неверующих этот пример не очень хороший. Ну, был передан размытым. Друзья, я еще поделал здесь такие отметки, больше технические. Ну, например, какие? Иллюстрация, то есть из прочитанной иллюстрации, так он сказал. Братья и сестры, иллюстрация – это дополняющий проповедь момент, но не основополагающий. Например, из прочитанной иллюстрации – это и основополагающий текст. Поэтому так использовать нельзя было, вернее, такую фразу сказать в проповеди. Еще, друзья, что я хочу сказать. Да, из прочитанной иллюстрации. Можно, знаете, какие приемы? Друзья, я хочу проиллюстрировать, я хочу этот момент проиллюстрировать следующим образом. Иаков пошел в Вифиль и там встретился с Рахилью. То есть я хочу проиллюстрировать следующим образом. То есть и говорю о каком-то библейском сюжете. Еще, друзья, что я отметил. Вес на смоковницу. Много раз Виктор повторил «взлез». Я даже открыл Библию, прочитал там. Там действительно написано «взлез». Но это старые элементы, друзья. Лучше не повторять. Лучше сказать «залез». Но не «взлез». А если прочитал, и достаточно. Не надо акцентировать внимание людей на этом слове многократным повторением. Это и в других случаях. Друзья, бывает старое слово, много раз его повторять нельзя. Можно повторить современным вариантом, так как оно звучит сегодня. «Слез с дерева» – это грамматически неправильно. Вот. «Сойди» – это очень удачно в нашем переводе. «Закхей» – «сойди скорее». «Сойди» – тоже это вариант. Но «слез» – это не очень хороший. Ну, извинения тоже я отметил. Извинения, я поставил галочку, что извиняться. Дважды я подчеркнул слово «слезь». Это, то есть, раз заметил не только я, значит, это действительно бросалось в глаза. И еще последнее. Я бы про путь в Эммаус... Почему, друзья? Потому что разъяснительная проповедь, достаточно объемная история, достаточно яркая история, а путь в Эммаус хорошо использовать целиком эту историю для разъяснительной проповеди. Целиком. То есть ее можно было не трогать. Или если тронуть, то сказать, как это было в Эммаусе. И все. Рассказывать, что два ученика пошли в Эммаус, вот они шли, подошел. Рассказывать не надо. Это просто было уже лишнее. Можно попутно, да. Знаете, этот прием возможен, если аудитория христианская. Помните, как это было в Эммаусе? То есть они увидели Христа. Как это было в Эммаусе? И вот эта мысль удерживать Христа, она здесь была не нужна. Почему? Потому что о Закхее эта мысль не прослеживается. Закхей Христа не удерживал. И поэтому эта мысль, она... Ну, я сразу отметил, эта мысль ненужная. И еще один элемент. Это плюс. Так оно потребует. Это плюс. Не очень удачный вариант. Ну, в проповеди сказать, это плюс был. Например, это был плюс Петру, это минус Иакову. Такие математические варианты. Я допускаю, что иногда это можно. Иногда это можно. Но это я просто отметил не как ошибка, а как не сам выражение мысли. И заключение я поставил Римская 3. Два вопроса. Неярко было выражено заключение. Где она началась, где закончилась, ну, показалось, что или его не было, или было изложено неярко. Но здесь можно снизойти, потому что заключение я еще не преподавал, не излагал, поэтому можно этому было бы снизойти. Все. Следующая проповедь. Иван Жирков проповедовал. Какая была тема, друзья? Как? «Вы свет мира», да? Это был прочитанный текст, и это была тема. «Вы свет миру». Ваня, что ты скажешь по своей проповеди? У меня проблема первая, что мысли не договаривают. У меня мысли быстрее слов. Ну да. Понятно. Хорошо, друзья. Кто желает по Ваниной проповеди что сказать? Пожалуйста. Ну, вот, допустим, Моисей и Даниил. Вот каждый произведение у них нашей вот этой стрельбе, три этих самых, да? То есть, примерно, уже 10 дней нету жизни, конечно. Понятно. Можно, пожалуйста. Понятно, да. Значит, друзья, комментарии я потом тоже буду комментировать. Пожалуйста. Хорошо, садись. Кто еще, пожалуйста? Пожалуйста. Мне, в общем, понравилась структура Генрихи, то, что я наблюдал, были видны разделы. Но мне кажется, что сильно много было материала. Как он здесь снял разделы, было трудно. И не все было даже понятно. Дина там еще что-то. Мне кажется, много было материала. И уже прям было трудно понять. И еще в самом начале, когда он когда прочел только тему, он сказал пример. И тут же извлек, только сказал, 4-5 предложений, но из этого извлек урок. То есть воскресенье он уже сделал как бы вывод. Если бы он сделал подразделок или заключение, как это естественно, то было бы нормально. То есть только проповедь началась, он уже какой-то вывод сделал. Понятно. Можно? Да, пожалуйста. Хорошо, да. Ошибка была. Попробуй, оно так и случится. Понятно, пожалуйста. Это более лично к Ивану, ну Иван, это как мы здесь все учимся, ты приедешь домой, тебе придется проповедовать. У него цоканье все. Вот он излагает мысль. Слов в несколько скажет, да? Много цоканья, но как. Понятно, да. Просто он будет излагать там. Ясно. У себя в церкви. Это чисто лично. Хорошо. Еще кто желает? Можно вопрос. Я имею намерение по этому поводу сказать. Я сейчас прокомментирую комментарии. Да. Значит, друзья, что было хорошо в проповеди? Отметьте, кто что отметил хорошее. Пожалуйста, Дима. Что он в заключении напомнил все. На каждый раздел он повторил на своем месте светит и свет посылает его. То есть применение. Хорошо. Пожалуйста. Да, хорошо, пожалуйста, да. Ну, в примере, хоть и были, ну, свет подожжен, но они были все понятны. Хорошо, да. Все, да? Значит, друзья, какое у меня мышление на этот счет? Ну, я сначала немножко по комментариям. Насчет под кроватью и пожар. Думаю, что это абсолютно удачно была мысль высказана, потому что он еще не сказал про пожар, а я уже подумал, что пожар случится. То есть я уже подумал, что свеча под кроватью, скорее всего, сделает пожар. Ну, если она достаточно высокая, может сделать пожар. Поэтому здесь это не претензия, это было сказано нормально. Да, Павел, пожалуйста. Ну да, да, да. Значит, друзья, в общем-то, тема не была отмечена, не была отмечена. То есть был прочитан текст, но не было сказано, какая у меня тема. Это был минус, потому что, друзья, потому что тема все равно приходилось догадываться. Потому что на прочитанный текст можно было развить несколько тем. И поэтому, в общем-то, текст был один, последовательность, логическая связь была, но было бы лучше, если бы тема была озаглавлена, то есть озвучена тема. Это было бы лучше. Мы бы знали, о чем мы будем думать. Еще что я отметил, это между вступлением и изложением главной части переходной мысли не было. Я так и написал, что нет переходной мысли. То есть он сразу начал излагать, во-первых, во-вторых, в-третьих. Еще, друзья, разделяю точку зрения насчет Иосифа и Дины. То есть там это выглядело, можно было допустить, что это какая-то негативная история между двумя людьми, которые звали Иосиф и Дина. То есть, в общем-то, надо было догадываться. Вдруг, откуда ни возьмись, всплыло имя Дина. И не было объяснено. Можно было опустить, безусловно, можно было опустить. Проповедь бы не пострадала, а приобрела, если бы истории с Диной не было. Что, друзья, я отмечу еще хорошее. Мне очень понравился пример о благовестии в больнице. Он очень хорошо был привязан к разделу «Свет через добрые дела». Кстати, третий раздел, брат отметил, «Свет людям». Нет, там было «Свет через добрые дела». Эту мысль даже я не отметил, я сколько лет верующий, я даже не отметил, что заложена мысль светить через добрые дела, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Бога. И все равно я здесь поставил галочку, потому что было бы уместно этот стих прочитать, потому что для того, чтобы мне понять эту мысль, мне пришлось открыть Библию и поискать добрые дела. То есть я их не помнил. Лучше было бы прочитать, чтобы люди, видя ваши добрые дела, то есть мы должны светить через добрые дела, более четко эту мысль выразить. Понравилась мне мысль на подсвечнике. Мне мысль понравилась. «Светит всем в доме» – этот раздел мне не понравился, потому что насчет «светить в доме» он только вскользь сказал, а, кажется, говорил не об этом. Ну и второй подраздел нарушил параллельность структуры. То есть мне второй подраздел не понравился. Мне понравился первый и третий. Первый и третий. Я бы просто к первому, ну, в дополнение, Ваня, будешь проповедовать, я бы позицию на подсвечнике сказал, что христианин на подсвечнике, он должен быть выше других людей. Вот значение, что быть выше других. Потому что подсвечник, он создает высоту. Не внизу, а вверху. То есть мы должны быть выше по нашим поступкам, отношение к святости, отношение к труду. Мы должны быть выше, чем остальные. Это значит на подсвечнике. Друзья, прокомментирую насчет Иосиф, Моисей и Даниил. Это вариант, ну, Иван сказал, я не знаю, правильно или неправильно, этот вариант есть в гомилетике. То есть я заранее задаю пример. И мой пример будет от начала до конца проповеди. Ну, к примеру, какая-то личность или две-три личности. Просто я бы это сделал так. Я бы уже во вступлении сказал, братья и сестры, эту тему буду я рассматривать в свете жизни трех личностей. Моисея, Иосифа и Даниила. И понятно, почему многократно эти личности повторялись в процессе всей проповеди. Ну, в общем-то, вариант этот допустимый. Ну, к примеру, однажды я проповедовал о страхе Божьем, о боящихся Бога, и я взял пример Корнилий. И от начала до конца я касался Корнилия. В смысле, проповедь была не о Корнилии, но это был пример, который во всех подразделениях мы снова к нему обращались. Ну, там, что он был и такой, и такой, и такой, и милостивый, и так дальше. Вот таким вот образом. То есть это пример допустимый, но его надо было сделать лучше. Потому что, когда во втором подразделе я снова слушал про Иосифа и Моисея, я сразу отметил как минус, а потом я этот минус зачеркнул, когда увидел, что в третьем подразделе опять касается их. Просто надо было правильно преподнести. Техническая ошибка через ихнюю твердость. Слово «ихнюю» – это неграмотно. Через их твердость. Кстати, это мы многие так говорим. Через ихнюю. Ихнее, их и так дальше. Через их. Вот таким образом. Ну, примерно вот так вот и все. Нету больше ни у кого? Так, третья проповедь. Алексей Муравьев. Можно. Это допустимый вариант. Я не хочу сказать, что это весьма хорошо получилось, я бы не стал говорить, но, друзья, Свет и Иосиф – это, безусловно, подходящий пример. Я бы, может быть, друзья, я бы выпустил Моисея, потому что три личности – это многовато. Из трех личностей я бы выбрал Иосифа и Даниила. Потому что довольно ярко светил Даниил и довольно ярко светил Иосиф. Весьма ярко светил Моисей, но объяснять Моисея было трудней. Я бы взял Иосифа и Даниила, и все. Моисея бы я бы оставил в покое. Так. Да. Ничего, мы за... Ничего, чуть позже перерыв, это тоже не грех будет. Давайте мы за проповедь Алексея Муравьева. Сначала, что ты сам скажешь, Алексей, пожалуйста. Ну, то, что заранее специально не писал конспект, сказать проповеди, конспект. У меня подобные мысли были, но в проповеди на Рождество и составлялся настолько торопливо, что можно в нем и запутаться совершенно. В какой-то период я его потерял. Вот. И если бы я его нашел бы, я бы. То есть я его не потерял, он был в этом самом, но я отвлекся от него. Ну, да. И в одном из мест я чуть-чуть ушел от плана, от подразделения. Но я так понимаю, что это по содержанию текстовая проповедь. Вот. И. Ну а что насчет подразделений? Ну постарался выделить, но может быть плохо это слушалось. Ну, наверное, все. Больше не знаю, что сказать. Угу. Хорошо. Пожалуйста, друзья, по проповеди Алексея. Пожалуйста. Понятно, хорошо. А можно вопрос? Да. А я, да, конечно, волновался. Пожалуйста, какие еще замечания или положительные, что вы отмечаете в проповеди? Можно и то, пожалуйста. Понятно. Кто еще желает? Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Понятно, да. Еще кто желает? Пожалуйста. Мне особенно понравилось в конце, в смысле, в начале было очень определенное акцент публики, а в конце у слушателей, публику и подготовил к нам. Это для меня отличный результат. Понятно. Кто еще желает? Да, пожалуйста. Понятно. Ну что, пожалуйста. Пожалуйста. Так, пожалуйста, Дима, еще и два еще замечания, все, пожалуйста. Понятно. Хорошо. Да, пожалуйста. Так, все, друзья, достаточно. Значит, ну я немножко и комментарии прокомментирую, и постараюсь обратить внимание на положительное и отрицательное. Значит, ну с отрицательного начну, хотя приличнее обычно с положительного, но я с отрицательного. Значит, друзья, я разделяю мнение, которое высказал Виталик. Думаю, что все мы сразу настроились слушать тему, что дает нам Бог. Но последний раздел был, который дает нам. То есть тема и последний раздел, они идентичны. Ну, в смысле, это одно и то же. Я не думаю, что это удачный вариант. Вот. Значит, еще что отрицательное. Это много примеров. В каждом подразделе было не меньше 3 примеров. Это второе. Тоже это неудачно. Те, что примеры, практически все из одной области. Дети, родители. Рождение ребенка у роддома. Потом в семье. И пример о Рождестве. Опять девочка спрашивает, что вам подарили к Рождеству. То есть дети, родители и так дальше. Хотя для слушателей это обычно пересечение с их жизненным опытом. И я даже, вот что, братья, то, что я преподавал вчера, я ощутил вчера, когда Алексей рассказывает, как они кричали у роддома. Мы все много раз кричали у роддома, когда не было телефонов. Кричишь и все прочее. Я смотрю, один мужчина кричит, ну как там у тебя? Молоко есть или нет? А тут сотни людей и все прочее. Ну, такие. То есть пересечение жизненного опыта, обычно примеры воспринимаются, то есть это примеры побуждают чувства у людей. Вот. Вызывают слезы, чувства и так дальше. Значит, друзья, то есть примеров можно было бы сократить, и было бы неплохо, если бы примеры, они были бы не из одной области жизни. Это было бы лучше. Было бы лучше. Значит, что еще? Что еще, друзья? Это отмечу плюс. Значительный плюс. Я даже крупным вариантом его поставил. Значит, продолжение проповеди в общем-то, мне понравилась мысль, и как бы я уже начинаю включаться, как бы излагал я. Ну, не в смысле, это даже если не хочешь. И я отметил, что упущено, кажется, я бы о том, что за что мы должны благодарить Бога? За торжество во Христе. И вот этот прием, то, что Алексей вернулся к слову «благодарить» в заключение, ну, это, я бы сказал, удачный вариант. Опустив в начале, вернулся в конце и подвести к молитве – это вариант удачный. Видимо, более удачный, чем как я планировал, я бы начал со слова «благодарю». То есть за что мы должны благодарить Бога? За торжество во Христе. Значит, друзья, мне больше понравился первый и второй раздел. Торжествовать во Христе, и можно было, лучше было бы отметить, когда и как часто Он дает торжествовать. Всегда дает торжествовать. Это не ошибка, это хорошо. Который дает, слабее было бы. Было бы сильнее, если бы Алексей сказал, на третьем этапе, друзья, я хочу источник торжества, от кого исходит, братья и сестры, от Бога исходит. Он дает нам торжествовать. То есть усилить именно, вот кто нам дает торжествовать. Алексей немножко смазал. Который дает нам торжествовать. То есть немножко это было, вот третий раздел расплывчатый. Но тем не менее, стиль изложения и тема, и характер изложения, и примеры, ну, сделали проповедь достаточно интересной. Вот таким образом. Пожалуйста, у кого что есть. Еще я отметил одну деталь. Она не касалась проповеди, но в гомилетике она тоже рассматривается. Это молитва церкви. Я написал у себя «быстро помолился» и поставил восклицательный знак. То есть помолился кто-то, маленькая пауза, безусловно, молили кто-то еще молиться, и помолился Алексей. Я, братья, здесь хочу отметить, потому что больше боюсь, что мы не вернемся. Пауза для проповедника в проповеди или на молитве кажется обычно длиннее, чем для слушателей. То есть вот я, например, запнулся, да, и изучаю конспект. Обычно проповедник паузу чувствует сильнее, чем слушатели. Или на молитве. Я пригласил к молитве, проповедник боится всегда паузы, потому что как бы это умаляет его проповедь, длинная пауза. И поэтому, дабы не получилась длинная пауза, начинаем быстро молиться. Мне кажется, это чувство все испытывают. Поэтому я отметил, что быстро молиться не надо. Надо дать возможность слушателям помолиться. Вот. И для этого возможно сделать даже длинную паузу. Григорий Васильевич, что так, раз пауза, никто не молится. Он говорит, почему не молитесь? Молитесь. Люди начали молиться. Ну, это тоже прием не самый лучший. Но иногда, может быть, и работает хорошо. Вопросы есть? Пожалуйста. Вклиниваться надо. Я понимаю, друзья, молитва больше, чем 5 человек, это уже много. Нормальная продолжительность молитвы – это 5 человек, 4, 5, 6 человек. И поэтому, ну я, например, вклиниваюсь. Если молятся, я стараюсь вклиниться в этом случае. Все, да? Значит, скажу, друзья, не, Алексей начал хорошо. Мне форма его начала. Братья и сестры, что дает нам Бог? Даже он отметил, что вопрос простой, могут ответить даже дети. Что могли бы говорить? Здоровье дает, погоду дает, дом молитвы дает, собрание дает. А я хочу сказать о том, что никто сейчас не сказал. Бог нам дает торжествовать во Христе. Так, вот так можно. Не, начало было хорошее, да, безусловно, да. Пожалуйста. Не, ничего, помолимся.